Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 15 июня, понедельник, на часах в студии 11 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий Михаил Шор. У нас сегодня будет очень-очень интересная и очень-очень полезная тема. Многие из вас просили обязательно пригласить сотрудников прокуратуры и поговорить с ними о нарушениях норм законодательства об исполнительном производстве. И мы всегда идем вам навстречу, друзья мои. Именно поэтому сегодня у нас в студии Криницына Ирина Сергеевна, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Ивановской области. Добрый день, Ирина Сергеевна. Здравствуйте, Михаил. Огромное спасибо, что в своем плотном графике нашли эти 40 минут, но я еще хочу попросить наших радиослушателей. У нас сегодня прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас будут вопросы, задавайте их, пожалуйста, в прямом эфире, и я уверен, что вы сразу сможете получить ответ. Но давайте перед этим расскажем немножечко о том, чем вы занимаетесь в отделе по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики. Мои полномочия достаточно большие, но одним из мер, которые я принимаю в отношении судебных приставов, является надзор за деятельностью судебных приставов. Угу. То есть, получается, вы проводите проверки по разнообразным обращениям граждан и в итоге помогаете людям решать их проблемы с судебными приставами и так далее? Да, именно так. А вот если просто объяснить простыми словами, что же такое исполнительное производство, чтобы наши радиослушатели могли понять, что многих из них хоть раз в жизни это касалось? Исполнительное производство на основании закона об исполнительном производстве возбуждается на основании исполнительных документов, каковыми являются исполнительные листы судов, далее судебные приказы, ну и, соответственно, все постановления, которые имеют юридическую силу. То есть вы проводите разнообразные надзорные мероприятия, да, в разнообразных отделах судебных приставов, и по итогам выявляете, есть нарушение закона или нет? Да, примерно так. То есть механизм работает так, что если вы находите какое-то нарушение закона, то в целях его устранения вы принимаете какой-то акт прокурорского реагирования, по которому все будет исправлено. Да. Чаще всего с какими вопросами к вам обращаются? Чаще всего к нам обращаются с такими жалобами на действия судебных приставов, где с должника, который не является участником исполнительного производства, взыскиваются те или иные суммы. То есть, как мы называем, должники-двойники. Я предлагаю сегодня на каждом случае остановиться подробнее, потому что так или иначе у наших радиослушателей или у их близких, знакомых может такое в жизни произойти. И сегодня, благодаря вам, благодаря сотрудникам прокуратуры Ивановской области, мы сможем получить, ну, как бы такую схему, по которой двигаться, если вот в жизни произошла такая неприятность. Давайте остановимся на двойниках. У некоторых моих знакомых бывает такое, да, что, допустим, у меня есть знакомая, она хотела взять кредит на бизнес, чтобы расширить косметический салон. И при этом ей говорят, вам отказ, потому что, ну, допустим, в Новосибирске там за вами долг 60 тысяч, а она не была в этом городе в принципе. И вот она уже стала разбираться, узнавать, что просто оказалось, что в базе есть ее полная тезка, и как-то так случилось, что и в госуслугах, и везде этот долг получился на нее. Вот как быть в таком случае гражданам? Ну, вопрос ошибочной идентификации является актуальным на сегодняшний момент. То есть причиной возникновения проблемы являются совпадение фамилии, имя, отчество гражданина, его место жительства и дата, и число, месяц рождения фактически. И поэтому, когда судебный пристав осуществляет запрос, направляет запрос в контролирующие органы, и ему поступает информация либо с фамилией, имя, отчество одинаковое, такой же, который гражданин который не является стороной исполнительного производства, то судебный пристав при наличии указанных данных, соответственно, принимает меры обращения взыскания на денежные средства данного гражданина. Для того, чтобы исключить данные вопросы, необходимо непосредственно обратиться в службу судебных приставов, каковой было наложено ограничение, заявлением, предоставив свои персональные данные, это именно копия паспорта гражданина Российской Федерации, свидетельство ИНН и свой СНИЛС. И после этого, когда будет рассмотрен данный вопрос службы судебных приставов, данные ограничения в отношении стороны, которая не является стороной исполнительного производства, будут сняты все взысканные ограничения. То есть это нужно делать физически гражданину? Ему нужно поехать там, допустим, в Удмуртию или во Владивосток, да? Или он может направить письменное обращение? Это направляется все в письменном виде. И как скоро эта ситуация будет разрешена, ну вот по вашему опыту? Как только поступает заявление данного гражданина, судебный пристав исполнитель осуществляет проверку данных, действительно ли это так, и сразу же после того, как поступят все необходимые документы, ограничения снимаются. То есть мне просто при рождении повезло, меня назвали Миша Шор, сложно будет, наверное, найти такого похожего, но то есть, если гражданин там Иван Иванович Иванов или носит какие-то распространенные имена с фамилиями, то так или иначе он может с этим столкнуться в своей жизни. Обязательно такое может произойти. Угу. А в какой момент надо обращаться в прокуратуру? То есть, вот, допустим, гражданин нас услышал, направил письмо туда, в другой город. А зачем ему тогда идти в прокуратуру? В случае, если гражданин направил данное письмо, а длительное время не поступает информация о снятии ограничений в отношении данного гражданина, то он вправе обратиться как в органы прокуратуры, так и непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов с заявлением об обжаловании действий. Вы проводите в отделе большое количество разнообразных проверочных мероприятий, изучаете разнообразное исполнительное производство, да? Чаще всего что это такое? То есть взыскание каких-то штрафов или, может быть, там причиненный ущерб? Вот чаще всего с какими вы именно работаете делами? Ну, чаще всего я работаю с обращениями граждан, которые указывают в своих жалобах о том, что судебный пристав незаконно списывает с его пенсии денежные средства на погашение задолженности по тем или иным исполнительным документам. Это чаще всего периодические платежи о взыскании, допустим, в пользу кредитных учреждений или банков. То есть гражданин понимает, что где-то нарушается его право, и после этого он пишет обращение в прокуратуру Ивановской области, вам приходит это письмо. Дальше как выглядит механизм? Просто очень важно людям объяснить вот такие тонкости, чтобы они понимали, как вообще работает государственный аппарат и вот эта вся система. Гражданин вправе обратиться в органы прокуратуры по месту исполнения исполнительных действий с заявлением, будь оно в письменном виде, то есть непосредственно у нас каждый день проводится прием граждан органами прокуратуры, осуществляет его дежурный прокурор, либо в порядке электронного документооборота, то есть на электронный адрес прокуратуры направляется соответствующее заявление, и после того, как оно проходит соответствующую регистрацию, исполнитель проводит проверку уже в отношении того или иного территориального подразделения службы судебных приставов. И если подтверждается нарушение прав гражданина, как вы действуете дальше? То есть вы пишете предписание? Если подтверждается факт нарушения, то прокуратура вправе принять соответствующие меры прокурорского реагирования. Это внесение представления в адрес руководителя службы судебных приставов, по Ивановской области, это в адрес главного судебного пристава по Ивановской области, либо если выносится какой-либо акт, это постановление об окончании незаконного исполнительного производства, либо какие постановления иного характера, то в данном случае прокурор приносит протест на данный акт об его отмене либо внесении изменений. Ну и, соответственно, прокурор вправе также в интересах гражданина обратиться с заявлением в суд, обжаловать действия судебного пристава. Угу. Друзья мои, если у вас были какие-либо проблемы, связанные с исполнительным производством, позвоните нам по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, и задайте, пожалуйста, свой вопрос. Опять же, вот возвращаемся к вашим надзорным мероприятиям в разнообразных отделах судебных приставов. Как я понимаю, работа эта очень большая, и каждый год у вас сотни и, может быть, даже тысячи нарушений закона обнаруживаются. Да, именно так происходит действительно при рассмотрении обращений, а также при проведении плановых проверок, которые запланированы непосредственно органами прокуратуры, выявляется достаточно значительное количество нарушений законодательства об исполнительном производстве. И, соответственно, принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования, которые я уже перечислила. Я слышал, что бывают еще такие разные стадии исполнительного производства, да, где вы выявляете, например, там неполноту или несвоевременность каких-то вот этих действий исполнительных. Да? Это тоже часто бывает в нашем регионе? Но это основное количество жалоб как раз поступает на то, что судебными приставами неполно и не всесторонно проводятся проверки по исполнительным производствам, то есть осуществляется бездействие. А мы можем привести какой-то пример, разумеется, без фамилий, без всего, чтобы просто наши слушатели могли для себя понять, может, у них тоже такое было. То есть, допустим, что есть какой-то суд, да, один гражданин должен другому выплатить, ну, допустим, 20 тысяч рублей. По идее, к нему должен пойти ножками судебный пристав, сказать: «Здравствуйте, дяденька, или выплачивайте, или будем там описывать имущество, да, и с этих денег уже выплачивать». Но по какой-то причине этот судебный пристав туда не идет. То есть тогда уже можно написать в прокуратуру: «Помогите». Да, именно так. Я хочу рассказать именно порядок действий судебных приставов при возбужденном исполнительном производстве. То есть, когда поступает исполнительный документ в службу судебных приставов, судебный пристав осуществляет его возбуждение, решает вопрос либо возбуждать исполнительное производство, либо отказывать в возбуждении исполнительного производства. При возбуждении исполнительного производства судебный пристав предоставляет добровольный срок для его исполнения с момента получения данного постановления. Этот срок составляет 5 дней. То есть с момента получения постановления о возбуждении должник в течение 5 дней вправе исполнить данный документ в добровольном порядке. В случае, если этот срок истекает, и за это время гражданин-должник не исполняет данный документ, кстати, данный вопрос касается и организации должников, то судебный пристав вправе принять меры принудительного исполнения, а это в том числе и осуществление выхода по месту регистрации должника с целью исследования его имущественного положения. Это, соответственно, обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банках и иных кредитных учреждениях, ну и, соответственно, вынесение временных ограничений, что касается граждан. Должников. Друзья мои, я напоминаю, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, если у вас будут вопросы, позвоните нам в прямой эфир. У нас сегодня в студии старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Креницына Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна, еще раз здравствуйте. Давайте продолжим с того момента, где мы остановились. Что могут, что еще не могут судебные приставы? Здравствуйте, Михаил. Я бы, да, действительно хотела продолжить относительно вопроса, где решается вопрос, когда гражданин должен обратиться в случае бездействия судебного пристава исполнителя. Вот я перечислила вам те необходимые меры, которые должен принять судебный пристав, исполнитель. В случае, если судебный пристав не выходит по месту регистрации должника, в случае, если взыскатель при предоставлении сведений о каком-то ином имуществе, которое находится у третьих лиц, также судебный пристав не принимает никаких мер, то в данном случае гражданин вправе обратиться либо в органы прокуратуры, либо непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов, в которых трудится судебный пристав-исполнитель, жалобой как раз об обжаловании его действий. Я слышал, в других субъектах федерации бывают такие случаи, что один гражданин в долгах, как в шелках, но при этом выезжает за рубеж, за границу. Ну вот не сейчас в этих условиях, а когда были открыты полеты. И многие люди удивлялись, ну как так, долг не отдает, а летает куда хочет. То есть в таких случаях надо тоже обращаться в прокуратуру. Обязательно, потому что если, как вы говорите, у гражданина имеется большая задолженность по тем или иным платежам, взыскателям, то необходимо обратиться в органы прокуратуры, а может быть, там действительно есть. Ирина Сергеевна, у нас есть звоночек, как я понимаю, сейчас мы... Здравствуйте, мы слушаем вас. Слушаем вас, здравствуйте. Очень фонит, слушаем вас. Уберите, пожалуйста, телефон подальше от радиоприемника. Алло. Вас слышно, да. Здравствуйте. У меня вот это, я в частном секторе живу, и это самое, у меня забор 80 лет стоит. Мой сосед, гаишник, все время свой забор двигал на мою территорию. Я обратилась в Росреестр, пока они там разбирались, а он за это время новый забор на моей территории поставил, сделал межевание, договорился в Росреестре, и это самое, и у меня на метр территорию уменьшили. Как мне быть? Как я понимаю, надо тоже обращаться в прокуратуру, но не в этот конкретный отдел, потому что вот этот отдел, он занимается только именно судебными приставами и исполнительным производством. Но в целом вы всегда можете обратиться в прокуратуру Ивановской области. Запишите, пожалуйста, телефон. Я вам сейчас скажу все контакты их приемной, куда вы сможете обратиться, потому что в прокуратуре Ивановской области каждый день ведется прием граждан, всегда работает дежурный прокурор, и вы всегда можете со своим вопросом обратиться. А вы готовы записывать? Ну, звоночек сорвался, но я все-таки продолжу. Итак, график приема граждан в прокуратуре Ивановской области. Понедельник, четверг с 9 утра до 6 часов вечера. А выходные и праздничные дни с 9 часов до 16 часов 45 минут. Прием осуществляется дежурным прокурором. Вы всегда можете приехать в прокуратуру Ивановской области с дежурным прокурором, обсудить, сказать ему свою проблему, и там уже, как я понимаю, вы будете направлены именно по профилю к одному из прокуроров или в один из отделов прокуратуры Ивановской области. Главное помнить, что есть перерыв на обед с часу до часу 45, но в целом, еще раз, график приема граждан в прокуратуре области с понедельника по четверг с 9 утра до 18 часов. То есть весь день там есть дежурный прокурор. Главное прийти с документами и принести с собой все необходимое, чтобы вы могли объяснить, если я нигде не ошибаюсь. Михаил, я хотела бы дополнить, мы еще осуществляем прием граждан в пятницу с 9 до 18 часов. Вот, друзья мои, то есть, если будут вопросы, но сейчас мне хотелось бы очень от вас, друзья мои, вопросы именно на тему нашего сегодняшнего разговора по исполнительному производству. Если у вас были проблемы или они есть сейчас, позвоните нам по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, я думаю, что мы с радостью постараемся ответить. Сейчас чаще всего обращения как поступают? Письменно, через интернет или все-таки на личном приеме? Основная масса обращений поступает в порядке электронного документооборота, то есть на электронный адрес прокуратуры. Но вот, хотелось бы примерно понять, за вот эти 10 недель самоизоляции количество обращений именно к вам увеличилось или уменьшилось? Именно на период самоизоляции количество обращений увеличилось в разы. Нам буквально вот только что в интернете присылают вопрос, что гражданину, он не захотел назваться, на суде ему присудили компенсацию там, за материальный вред, за моральный вред, но у должника нет средств для исполнения решения суда. И при этом вот прекрасные судебные приставы возвратили гражданину исполнительный лист. Проходит некоторое время, и вдруг оказывается, что вот этот должник по суду, он покупает себе дорогостоящую технику, отдыхает и вроде даже приобрел автомобиль. Как быть гражданину в этой ситуации? Нужно ли опять подавать в суд или как разобраться? В данной ситуации гражданин должен заново направить в службу судебных приставов исполнительный документ для его возбуждения исполнительного производства. В данном случае уже должнику не будет предоставлен 5-дневный срок для добровольного исполнения судебного решения, и судебные приставы должны будут с момента возбуждения исполнительного производства принимать уже меры принудительного исполнения. А насколько вообще вот такая ситуация частая? Вот если мы примерно посмотрим на те обращения, которые к вам приходят, бывает ли такое, что жалуются именно, что вот что происходит, почему я не могу получить свои законные деньги? Ну, достаточно большое количество жалоб поступает именно по данным вопросам. И при проведении проверки в службе судебных приставов устанавливаются нарушения законодательства об исполнительном производстве, а именно там, где они не направили запросы, допустим, в регистрационные органы, в тот же управление Росреестра о предоставлении информации по недвижимому имуществу должника, гражданина или должника организации. Бывают ли у вас еще какие-то обращения по неприятию мер к реализации арестованного имущества? Что вот обращаются граждане или это очень редко? Поступают такие обращения. В основном возникают в том числе и вопросы у судебных приставов, когда они занимаются вопросом реализации, а вместе с тем отсутствуют документы, регистрирующие свидетельство. Спасибо. У нас есть звоночек. Добрый день, слушаем вас. Ведут ли прием сейчас судебные приставы? Вопрос, ведут ли прием сейчас судебные приставы. Ну, я думаю, что ведут, но у нас сейчас в гостях все-таки представители прокуратуры, но мы обязательно этот вопрос сейчас уточним. Спасибо большое за ваш вопрос. Давайте вернемся опять к вот исполнительному производству. Не могли бы вы пару примеров привести, чтобы вот слушатели понимали, что вот именно в этих примерах нужно себя повести так же и идти в прокуратуру писать жалобу? Да, могу привести пример. Например, в службе судебных приставов находится на исполнении исполнительное производство о взыскании с гражданина должника в пользу Ивановского регионального отделения Фонда социального страхования денежных средств, причиненных преступлением, то есть по приговору суда. Данное исполнительное производство было возбуждено еще в 2015 году, и поскольку гражданин осуществляет свою трудовую деятельность на предприятии, то судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на его заработную плату и направил непосредственно по месту работы для производства удержания в размере до 50%. У нас есть статья 99 Федерального закона об исполнительном производстве, которая предусматривает, что при исполнении исполнительного документа либо нескольких исполнительных документов допускается возможность удержания не более 50% заработной платы и иных доходов должника-гражданина. При наличии информации у судебного пристава-исполнителя о том, что на расчетный счет, открытый в Сбербанке России, у гражданина поступает заработная плата, судебный пристав-исполнитель наложила в том числе и, вернее, обратила взыскание на данный расчетный счет. В результате у гражданина было удержано как заработная плата в размере 50%, которые производили удержание работодатель, и в том числе были удержаны те денежные средства, которые поступали полностью. То есть вся заработная плата была удержана полностью у данного гражданина. Таким образом, удержание произошли более 50%. В связи с этим гражданин обратился к нам в прокуратуру. Прокуратура выявила данные нарушения и внесла представление в адрес главного судебного пристава. Отвечая на вопрос, который был от нашей радиослушательницы, я вам сейчас назову Центр информирования граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области. Запишите, пожалуйста, и там вы сможете уточнить подробно по приему, где он проходит и какие нужны документы. 327302. Повторю еще раз. 327302. Это Центр информирования граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области. Но мы возвращаемся вот именно к нашему сегодняшнему вопросу. Все-таки проверка исполнения законодательства об исполнительном производстве и судебных приставов – это очень-очень тяжелая работа, да, и, как мы поняли, за 10 недель самоизоляции количество обращений увеличилось, но хотелось бы еще понять для себя, много ли обращений по невыплатам алиментов и что вот не взимают алименты в сторону потерпевшей стороны? Да, достаточно большое количество жалоб поступает именно на действия судебных приставов, которые осуществляют производство по взысканию алиментных платежей в пользу гражданина на содержание несовершеннолетних детей. Принцип работы по данным исполнительным производствам такой же, как и по остальным исполнительным производствам, как и по взысканию периодических платежей, так и по исполнительным производствам неимущественного характера. В данном случае судебный пристав вправе применить меры принудительного исполнения в виде вынесения постановления о временном ограничении на выезд гражданина за пределы Российской Федерации. А в случае наличия у него водительского удостоверения, то он вправе также вынести постановление об ограничении на пользование с должником специальным правом. Угу. Хотелось бы еще уточнить такой момент. Я знаю, что бывают разнообразные грубые нарушения, да, и в том числе связанные с нерегистрацией в отделе судебных приставов, поступивших на принудительное исполнение исполнительных документов. Бывает ли такое у нас или только в других субъектах Федерации? Ну, я таких случаев пока не слышала у нас в нашей Ивановской области. У нас такого не было. А вот хотелось бы по времени уточнить вот ваше прокурорское реагирование. Через сколько примерно вы уже отвечаете человеку после его обращения? То есть, понимаете, вот мы объяснили уже, как работает этот механизм, но вот сколько по времени это занимает, еще не рассказали. В соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан, а также инструкцией, утвержденной приказом генерального прокурора о порядке рассмотрения обращений в органах прокуратуры, прокурор рассматривает обращение в течение 30 дней с момента поступления данного обращения. То есть до 30 дней мы вправе рассмотреть данное обращение и принять соответствующие меры прокурорского реагирования. Я знаю, что вы особое внимание уделяете случаям нарушения закона при исполнении именно исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате и коммунальным платежам. Сейчас много вот таких есть нарушений? Нарушения есть, да, вот как я привела уже пример о том, что судебный пристав-исполнитель в соответствии с статьей 99 Закона об исполнительном производстве выносит постановление об обращении взыскания на заработную плату должника по исполнительному производству. Данный размер составляет не более 50%, а в случае наличия алиментных платежей, то не более 70%. Судебный пристав вправе обратить взыскание на заработную плату должника. Угу. Друзья мои, у нас остается порядка 7 минут. У меня к вам просьба, если все-таки вопросы есть, задавайте их, пожалуйста, в прямом эфире по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20, потому что потом уже задать такие вопросы можно будет только на личном приеме. Хорошо, вот мы сегодня очень-очень много обсудили разнообразных примеров, да, но при этом не уточнили такой момент. А вот если гражданину кажется, что необходимо обжаловать действия судебных приставов, он тоже может обратиться к вам? Да, действия судебных приставов гражданин вправе обжаловать непосредственно в органы прокуратуры, либо главному судебному приставу того или иного региона. Но можно и туда, в принципе. В том числе еще и в суд. А насколько часто вот за последнее время тоже были такие обращения? Обращения ежедневно к нам поступают в органы прокуратуры, да. То есть в целом мы говорим, что за год вы работаете с тысячами обращений. У нас есть звоночек, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Вот хочется задать вопрос сейчас, как раз прямое радио, как раз тема вот мне, я София Матвеевна, мне 89 лет, вот 25 июня будет, с 18 года, с конца, за мной фирма «Гарант» числит долг за электроэнергию, там порядка 12 тысяч. Вот. И вот с ноября, с октября 18 года идет вот этот прессинг. Я им звонила, когда в ноябре я разобралась, что это ошибка. Какая ошибка? В квитанции неправильно написали показатель счетчика. На 450 киловатт-часов завысили. Я сама-то не ходячая, прошу, мне соседи оплачивают. Счетчик у меня в квартире новый, все в порядке. Вот. И вот, значит, эти 400, когда я потом следующий счет получила, разобралась, что там ошибочно записано. Снимаю показания счетчика, каждый сняла, предыдущий вычитаю. Разница у меня вот больше, да постоянно, 45-50 киловатт-часов. У меня телевизор и холодильник. Больше ничего нету. И вот, знаете, звоню туда. А ходить я не могу, не ходячая я. Звоню туда. Сказали, что разговор записывается, в гарант-то пишу. Света там поговорила с ней, объяснила все. Она мне, и говорит, а вы сфотографируйте вот и заявление и приходите. Я говорю, я не ходячая, я не могу ходить-то. Я не смогла, конечно, но я что хочу сказать, записывается разговор. В течение этого времени дважды приходили проверяющие, ходят, вот счетчики-то проверяют. Были дважды мужики ходят, ну я их так уж лицо, ты знаешь. Вот проверяет, счетчик посмотрел, квитанции посмотрел, мне никаких замечаний, все, до свидания, ушел. Второй раз, вот был последний раз в декабре. В апреле 2019 года. А мне все в квитанции. Ты пишут, долг, я его вычеркиваю. И по показателям счетчики проставляю и оплачиваю, когда получается, 45 часов. А иногда пролежала вон в больнице, так вообще 35 киловатт-часов нажгла всего-то. Вот. И вот, знаете, ну, бьюсь, давит мне на психику, что я должна, да я в жизни не задолжала, из казны не взяла копейки ни у кого. И вот в декабре была последняя, в декабре прошлого года. Опять проверили счетчик, проверили квитанции. С наступающим 20-м годом поздравили. Здоровья пожелали, ушли. Это было в декабре. А к Дню Победы, 7 мая и 8 мая с меня сняли, значит, я пенсию получаю. Мы поняли. Вы только скажите, пожалуйста, вы обращались уже в прокуратуру Ивановской области с этим вопросом? Или куда вы письменно обращались? Алло. Да-да, вы письменно куда-то обращались, жалобы на их действия? А вот я хочу вас спросить теперь, вот я сейчас, я лежачая, так слушаю разговор по радио-то. Вот обращаться-то, я, например, написала, вот, я написала заявление-то. Я грамотная, в общем-то, я раньше-то с госарбитражем работала. А судами-то я дела не имела. Я поэтому не знаю сейчас. Да и закон тоже изменился, конечно. Куда направить-то? Я написала, что проспект Ленина... Дом 25. Проспект Ленина, дом 25. Почтовый индекс 153-002. Ну вот попадет к ним письмо-то. Да, это прокуратура Ивановской области, там его распишут в необходимый отдел, и уже прокурор, соответственно, будет разбираться. То есть, еще раз, город Иваново, проспект Ленина, дом 25, индекс 153-002. Подождите, будьте любезны. Конечно, конечно. Меня смущает. Дом номер какой? Дом 25. 25? А я, по-моему, 120. Нет. Дом 25, он прям через дорогу от госпиталя ветеранов войны стоит, трехэтажный, красивый. То есть Ленина... Я не бываю уж давно, я не хозяйка. Ну, письмо обязательно доставят. То есть Ленина 25, индекс 153-002. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Друзья мои, мне хотелось бы напомнить, что мы сегодня очень много говорили о такой сложной и нелегкой теме, как исполнительное производство. Весь эфир с нами, конечно же, была старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Криницына Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна, огромное вам спасибо, что вот сегодня вы прояснили такое большое количество вопросов. Я понимаю, что в вашей работе вы сталкиваетесь еще с сотнями других, но всегда можно к вам, я думаю, будет обратиться и письменно, да, и устно в прокуратуру Ивановской области. Да, обязательно. Вы вправе обратиться в прокуратуру Ивановской области как с письменным заявлением, так и прийти к дежурному прокурору и сообщить всю информацию о нарушениях законодательства. Большое вам спасибо за этот эфир. Все было очень понятно. Друзья мои, мы опять же ждем вместе с сотрудниками прокуратуры Ивановской области предложений для наших новых тем, для наших новых передач, чтобы прокуроры из других отделов могли тоже разъяснить какие-то моменты, какие-то нюансы, поэтому всегда можете нам позвонить и предложить новые темы, мы их обязательно передадим в областную прокуратуру. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов, я ведущий Михаил Шор. До новых встреч! Вы слушали Радио России Иваново.